Глава 16. Парис. Тут мое лицо поднялось над поверхностью воды. Непонятно. Я же думала, что тону. Течение не ослабевало. Оно швыряло меня на скалы, которые ритмично колотили в спину, выбивая из легких воду. Из носа и рта целые реки лились. Морская соль ожгла носоглотку. Камни терзали позвоночник, а попавшая в горло вода мешала вздохнуть. Куда ни глянь, везде океан, грозящий накрыть меня с головой. «Дыши!» — приказал искаженный тревогой голос. Узнав его, я передернулась от невыносимой боли. Это не серебряный баритон Эдварда. Послушаться я не могла. Вьющий изо рта водопад не ослабевал, не оставляя ни малейшего шанса вздохнуть. Ледяная вода разъедала легкие. «Давай, Белла, дыши!» — умолял Джейкоб. Перед глазами появились черные точки. Они все росли и росли, пока, наконец, не заслонили свет. Скала вновь ударила в спину. Только почему-то она не холодная, как вода, а горячая. «Да это же рука Джейкоба, пытающаяся выбить из меня воду!» Голова кружилась. Черные точки заслоняли все. Неужели я снова умираю? Что-то мне не нравится. В прошлый раз было гораздо приятнее. Любоваться нечем. Перед глазами только темнота. Мрак съел даже плеск волн, который превратился в мерное шш, доносящееся из глубины моих ушей. «Белла!» — позвал Джейка все еще напряженно, но без прежнего отчаяния. «Белс, милая, ты меня слышишь?» В голове все крутилось и шипело, словно безжалостные волны проникли и туда. «Давно на бессознании?» — спросил кто-то другой. Голос, принадлежащий не Блэку, поразил до глубины души и привел в почти сознательное состояние. Оказалось, я лежу неподвижно. Течение больше не гоняет мое тело, а волны вздымаются только у меня в голове. Подо мной что-то плоское. «Не знаю», — никак не мог успокоиться Джейкоб. «Он совсем близко, руки, как обычно, теплые, убрали с моих щек влажные волосы». «Пару минут. Я ведь быстро ее на берег вытащил». Мерное «шшш», что звучало в ушах, было не шелестом волн, а свистом наполнявшего легкие воздуха. Каждый вдох причинял боль. Дыхательные пути соднило, будто их скребли стальной проволокой. Но все-таки я дышала. И еще мерзла. Тысячи острых ледяных бусинок впились в лицо и руки, не давая согреться. Она дышит. Скоро придет в себя, но нужно поскорее отнести ее в тепло, а то лицо слишком бледное. На этот раз я узнала голос Сэма. «По-твоему, ее можно передвигать?» «А она, когда падала, ничего не повредила?» «Трудно сказать». Повисла пауза. Парни не знали, на что решиться. Я попробовала открыть глаза. Ушла целая минута. Зато потом показались темно-пурпурные тучи, из которых сыпал ледяной дождь. «Джейк!» — прохрипела я. Лицо моего друга заслонило небо. «Ох!» — вырвалось у него, и в глазах отразилось облегчение. «Белла, ты слышишь меня? Что-нибудь болит?» «Ты только горло!» — заикаясь, пролепетала я, потому что губы дрожали от холода. «Тогда я тебя отсюда унесу!» Блэк обнял меня и поднял без малейших усилий, словно пустую коробку. Обнаженная грудь излучала тепло и укрывала от дождя. Положив голову на его мускулистую руку, я равнодушно разглядывала яростно лежащий пляж волны. Откуда-то сзади донесся голос Сэма. «Все нормально?» «Угу. Дальше я сам о ней позабочусь. Возвращайся в больницу. Я подъеду чуть позже. Спасибо, Сэм». Голова гудела и кружилась, и смысл его слов дошел до меня далеко не сразу. Адли не ответил. Не услышав ни звука, Я решила, что он ушел.